Глава 24. Ева. Голос девушки, позвонившей Жене, был безумно сексуальным, низкий, грудной, с волнующей хрипотцой. Она будто только что проснулась после безумной ночи любви и теперь, нежась в смятой постели, решила позвонить моему Жене. Пытаясь сохранить остатки гордости, я отвернулась к окну, равнодушно разглядывая утренний сонный город. Почему Женя так напрягся, когда услышал ее голос? Что их связывает? Я была бы рада узнать, что это его подруга-лесбиянка, но что-то подсказывало мне, что с ориентацией у этой девушки все в порядке. И Женя наверняка может это подтвердить. «Давай в кофейне Double Shot, они уже открылись», — ровно проговорил Женя своей невидимой собеседнице. Та рассмеялась в ответ, проворковав. «То самое, где мы сахар воровали?» «Отлично. В каких еще незаконных действиях они вместе успели поучаствовать? Кража булочек? Секс в общественном месте?» «Я буду там минут через 20», — напряженно завершил разговор Женя. Все это время он даже не смотрел в мою сторону, и я чувствовала, как в груди разгорается пожар, а глаза начинают щипать от обиды и ревности. «Они встречаются? Спят?» «Конечно, спят. Иначе Женя не стал бы так настойчиво меня отталкивать». «Я отвезу тебя домой, и мне надо уехать», — повернулся ко мне мужчина. Между его бровей пролегла глубокая морщина, темные глаза заволокло непроницаемыми тучами. С замиранием сердца я смотрела на хмурое мужественное лицо и пыталась разглядеть беззаботную мальчишескую улыбку, которая так шла Жене, но от нее не осталось и следа. Ему так не терпится от меня избавиться, сдать маленькую девочку на руки отцу и поехать развлекаться со знойной красавицей, которая способна одним своим звонком перевернуть все с ног на голову. Наверное, Женя действительно что-то испытывает к ней. И вряд ли это трогательная нежность, которая так часто светится в его глазах, когда он смотрит на меня. Тут другое. Страсть, огонь, вожделение. И я хочу увидеть это. Если Женя действительно встречается с той девушкой, я хочу ее увидеть. Глаза, походку, цвет волос. Я хочу понять, чего Жене не хватает во мне, чтобы сделать своей. И я не собираюсь покорно ждать, когда он вернется, довольный и насквозь пропитанный чужими духами. План созрел в моей голове моментально. «Высади меня здесь», — сдержанно проронила я, кивая головой на супермаркет, расположенный неподалеку от дома. Обида все еще кипела внутри меня, но к ней уже примешался азарт, легким холодком пробегающий по хребту. «Я поеду следом за Женей в кофейню и посмотрю со стороны на эту парочку». И плевать, что это будет глупо и по-детски. Я должна была сделать хоть что-то, потому что я уже перестала понимать, что происходит между мной и Женей. Да, он признавался мне в любви, говорил, что хочет, чтобы я стала его девушкой, даже грозился поговорить с отцом. Но сейчас вместо того, чтобы до изнеможения целовать меня в машине, Женя едет к какой-то девушке, с которой они воровали сахар. Я ревнивая дура? Да. Я накручиваю себя? Да, черт возьми. И буду накручивать до тех пор, пока Женя не впустит меня в свое прошлое, в свои мысли и в свою спальню. А если этого так и не случится, то я хотя бы смогу себе сказать, что честно пыталась. «Ева, не дури, я отвезу тебя домой», — глухо проговорил Женя, бросая на меня сердитый взгляд из-под лобья. И я снова почувствовала себя несмышленым подростком, которого хотят уберечь от него же самого. «Интересно, я когда-нибудь смогу быть с Женей на равных? Когда-нибудь сотрется эта разница в 18 лет? Или он так и будет оберегать меня от всего подряд?» Упрямо вскинув подбородок, я твердо повторила. «Остановись здесь, я хочу сходить в магазин». В сердцах, ударив ладонью по рулю, Женя гневно уставился на меня. «На обратном пути я тебе позвоню и возьму в магазине все, что ты захочешь, Ева». Он пытался сдерживать себя и разговаривал со мной, как с капризным ребенком. И это добило меня окончательно. «Женя, я могу, блин, сходить в магазин и взять себе прокладки? Или ты привезешь мне их на обратном пути?» Взорвалась я резко, отстегивая ремень и разворачиваясь всем телом к Жене. Меня потряхивало от переизбытка адреналина. Я тяжело дышала и смотрела Жене прямо в глаза. О, сколько всего я там увидела! Если бы можно было убить одним взглядом, этот мужчина уже давно прибил бы меня и избавился от трупа. Но молнии в моем взгляде было не меньше, и я не собиралась сдаваться. Не сейчас, когда на горизонте маячила какая-то Алина. «Как доберешься до дома, позвони», — процедил Женя, резко вильнув вправо и затормозив возле супермаркета. Всю свою злость он выместил на руле, и на мгновение я зависла, любуясь огромными, судорожно сжатыми ладонями. Меня даже заводила эта его ярость. Медленно отведя глаза, я потянула ручку двери и выскочила из машины подальше от своих жарких фантазий. Спиной я чувствовала, как Женя буквально испепеляет меня взглядом. «Ева!» — рявкнул он, и, вздрогнув, я обернулась. На мужском красивом лице, озаренном утренним светом, сверкающие от ярости глаза казались нереальными. Женя буквально пожирал меня взглядом. И если бы не Алина, я бы без раздумий нырнула назад в машину и поцеловала этого мужчину так, что прохожие смущенно отводили бы от нас глаза. «Но...» «Езжай, тебя ждут!» Хмуро посмотрела я на мужчину и решительно захлопнула дверь. Одарив меня через стекло нечитаемым взглядом, Женя резко дернул рычаг и, газанув, уехал. Вот и все. Я осталась на парковке одна. Чтобы не разреветься от отчаяния, я огляделась по сторонам. Приметив свободное такси, я понуро побрела в его сторону. Перед глазами стояли взбешенные глаза Жени. Никогда мы с ним так серьезно не ссорились. Нет, я могла обижаться и дуться на Женю, но он всегда лишь беззаботно посмеивался себе под нос и доставал меня еще больше. Но как же все изменилось с тех пор, как мы поняли, что можем стать друг другу кем-то больше. Временами я не узнавала своего Женю. Никогда раньше он так остро не реагировал на мои слова и поведение. И я еще ни разу не видела его таким свирепым и разъяренным, как сегодня. Может, причина в той Алине? И Женя уже пожалел, что дал мне какую-то надежду? Черт, как же не хочется быть навязчивой глупой девочкой, выклянчивающей внимание и любовь. Подойдя к машине с желтыми шашечками, я наклонилась к водителю. «Довезете до кафе «Даблшот» по Ленинской?» Таксист кивнул, и я юркнула на заднее сиденье. Вместе с Тони мы уже бывали в этой кофейне, и я знала, что все столики там видны как на ладони. Спрятаться в каком-нибудь укромном уголке у меня не получилось бы. Но заведение радовало своими огромными панорамными окнами, и я вполне могла разглядеть интересующую меня парочку с улицы. Поэтому я попросила водителя высадить меня за полквартала от места назначения и добралась до кафе дворами. Озираясь по сторонам, я чувствовала себя ревнивой женой, разоблачающей неверного мужа. Не хватало только парика с густой челкой и крохотного револьвера. Возле кофейни я сразу приметила знакомую машину. Женя уже успел припарковаться и зайти внутрь. Сердце застучало быстро и часто. Интересно, а она уже здесь? Голова закружилась, перед глазами все поплыло. Черт! Не хватало еще тут в обморок грохнуться. Уж Женя меня откачивать точно не станет. Скорее добьет. На нетвердых ногах я приблизилась к стеклянной стене и привалилась плечом к выступающему углу. Со стороны я, должно быть, выглядела очень странно и подозрительно. Безумная девица, прилипшая к стене здания с побелевшим от волнения лицом. Но я, хоть убей, не могла заставить себя заглянуть в окно. Упершись взглядом в асфальт, я мысленно твердила, что я сильная, смелая и независимая, что горькая правда лучше сладкой лжи, но это нифига не помогало. Я бы предпочла сладкую ложь и Женю в придачу. Резко хлопнувшая дверь заставила меня вздрогнуть и поднять голову. Из кофейни вышла компания парней. Один из них, заметив меня, притормозил и весело подмигнул. Я слабо улыбнулась в ответ и отвернулась. Если Женя увидит, что я вместо того, чтобы сидеть дома в обнимку с пачкой прокладок, общаюсь с незнакомым парнем прямо у него под носом, он точно взбесится. Чтобы не смотреть на замявшегося парня, я достала телефон и развернулась к окну. И сразу увидела Женю. Сердце загнано трепыхнулось. Он сидел за столиком со слепительной молодой женщиной, похожей на Монику Беллуччи, и маленьким мальчиком лет 4. Алина со смехом что-то рассказывала, с нежностью глядя на малыша. А Женя? А Женя мягко улыбался, не сводя с них сияющих глаз. Господи, они выглядели как идеальная семья с рождественской открытки. Красивые, веселые, до тошноты милые. И для меня там явно не было места.